Глава шестая. Юра жил в хрущевке на улице Коммунаров. Совершенно типовой, как и остальные. От меня это через две улицы, недалеко, конечно же, но без пистолета все равно выходить не стоит. В этот раз было особенно не по себе. То ли нервишки расшатались после вчерашнего, то ли Бурденко с толку сбил, но не покидало ощущение, что за мной следят. Странно, впервые такое за год, а ведь поводов нервничать было гораздо больше в те дни, когда я только-только сюда попал и ничего почти толком не знал, даже города. Не считать же знакомством то, что я его пару раз проезжал насквозь. Но и то не крючило, как сейчас. Причем связано не с Юркой. Началось еще час назад, когда я ходил к Давиду за заказанной беленькой. Конечно, будь у Юрки телефон, было бы проще, но телефоны тут как-то не прижились. Точнее, прижились, но на уровне 80-х годов, когда они были максимум у каждого пятого. И, конечно же, стационарные, а не мобильные. Какие тут могут быть мобильные? Сотовой связи нет, как таковой. А вот телефонный коммутатор есть, как раз на Коммунаров, но чуть поближе к центру, на бывшем узле связи. В общем, таким, как мы, с Юркой телефонов не положено. Хочешь, договаривайся и тяни линию за свои кровные, а связисты нормальную сумму зарядят за провода и за работу. Так что телефоны для начальства типа Большакова, Корощука или, скажем, Бурденко. И ведь зуб даю. Есть у колдунов свои методы связи. Есть. Не может быть, чтобы не было. Но помалкивают. Или делятся секретом, но изобретательно. Впрочем, тема секретов колледжа была притчей во языцах. У старшего поколения в основном молодежь-то почти вся имеет колдовские способности. Вот думаю о разной фигне, потому и не по себе. Подумал я, сворачивая на Советскую. Ощущение не ушло. Обернуться, что ли? Можно попробовать. Вытащил руку из кармана так, чтобы вывалилась лежащая в кармане перчатка. Чертыхнулся, наклонился с полуоборотом. Подобрал. Нет, никого не видно. Конечно, на улицах не пусто. Вон двое работяг шагают по тротуару. Вон женщина с сумкой, дети носятся во дворе двухэтажки. Не поздно, сейчас в середине сентября, солнце только зашло, еще достаточно светло, даже фонари не горят. Но незаметно, чтобы кто-то метнулся, замешкался. Либо никто не следит, либо профессионал. А может, призрак? Как раз самое время, говорят, они появляются именно при убывающей луне. Я машинально бросил взгляд на небо. Вот она, половина кругляша, уже виднеется над горизонтом. Да ну ерунда. Говорят, призраки в городе никогда не появлялись, только за городом. Нервы, нервы. Улица шла между анклавом, бывшей общагой, и школой. В школе окна почти не светятся. Учатся тут детишки максимум часов до трех. Одной школы на вокзальной вполне хватает. А вот анклав освещен. Он, такое ощущение, живет по своим законам. Этакий фрагмент привычных мне 2010-х, где худо-бедно используются даже ноутбуки и смартфоны. Остальной город провалившейся электронике не доверяет, предпочитая старорежимные арифмометры и картотеки. И правильно, в общем-то, не стоит опираться на технику, для которой совершенно нет запчастей. А точный принцип действия понимают далеко не все. Друзей у меня в анклаве не было. С людьми вообще не особо хорошо схожусь. Вот Вероника, она оттуда, считай, и не вылезает. Женька, кстати, в тутошнее общество хорошо бы вписался. Он коммерсант, жилка есть. Годик, а то и меньше, и разъезжал бы на 469-м, что по здешним меркам ничуть не хуже того же рейндж-ровера. Ладно, не будем о грустном. До Юркиного дома оставалось всего ничего. Вот он, тут, наискосок. Двухподъездная хрущевка. Вон, и окно светится. Вход, конечно, со стороны двора, выходящего на вереницу дровяных сараев, за которым стоит очередная барочная застройка и бывшая ПТУ, сейчас переделанная в слесарные мастерские. Здание старое, добротное, еще дореволюционное. Когда-то было паровозное депо. В Юркином дворе, узком и мрачноватым, мне обычно не по себе. Старые двухэтажные сараи все же давят. Особенно сейчас, вечером, в сумраке. Никакого освещения тут нет и в помине. И людей почти не видно. Квартиры здесь большей частью казенные, семьи не живут. В основном одиночки, типа меня или Юрки. Более-менее людно разве что на выходных, или скорее в пятницу-субботу вечером, когда народ начинает отдыхать после рабочей недели. Неудивительно, что Юрка свой газик не ставит у дома. Волей-неволей вспоминается, что преступность в городе все же не искорена, хоть и уровень и низок. Потому и спокойнее с пистолетом, тем более, что патрон у меня обычно в стволе. Кольт хорош еще и тем, что на нем есть автоматический предохранитель. Случайно не пальнешь. Пистолет надо сначала в руку взять. Впрочем, в темном подъезде со мной ничегошеньки не случилось. Спокойно поднявшись на третий, предпоследний этаж, я постучал в дверь Юркиной квартиры. Такой же однушки, как и у меня, и тоже угловой. Приятель, судя по тому, что был одет, скорее всего, вернулся недавно. Дома он обычно переодевается в майку-алкоголичку и треники. А сейчас был в брюках, ну, правда, в той же самой майке. Скинув куртку и ботинки и сунув ноги в тапочки, я прошел за ним на кухню, где у старого советского образца кухонного стола стояло два табурета. Юрка, не говоря ни слова, вытащил из холодильника две бутылки пива, грохнул на стол два массивных бокала, больше похожих на кружки, и достал из хлебницы блюдо с сухариками. Лишь когда бокалы были ополовинены, я поинтересовался. «Ну, рассказывай, что у тебя есть ко мне, кроме пива?» Юрка хитро ухмыльнулся. При его рыжей шкиперской бородке это смотрелось весьма своеобразно. И, поерзав на табуретке, поудобнее уперся спиной в подоконник. «От вас, провалившихся, есть определенная польза», — наконец изрек он. «Да мы вообще люди полезные во всех отношениях!» И не подумал обидеться я. Отпил еще пиво. Холодное — это главное. Кстати, холодильник у Юрки тоже колдовской, как и у меня. «Или ты что-то новое нарыл?» «Нарыл и совершенно случайно!» Юрка долил себе пиво из бутылки в бокал, с жестом предложил мне сделать то же самое. «Седьмая вода на киселе, но интересно!» Из его рассказа выходило следующее. Пару недель назад на патрулировании познакомился он с одним парнем из провалившихся. Ну как познакомился? Выехали на вызов, парня хотели порезать по пьянке. Дело вообще было милицейское, но дернули почему-то местный ОМОН. Разобрались, растащили, и пока писали протокол, у парня пошел отходняк. Трепаться стал так, что стены тряслись. Причем рассказывал про свой мир, не про этот. Ну, всякое бывает. И в числе прочего ляпнул он интересную вещь. Дескать, один его друг несколько лет назад клад нашел в подполе деревенского дома. Там, у себя, в своем мире. Горшочек серебряных монет царских времен еще. Трёп-то шел на тему «мне б этот горшочек сюда, я бы жил кум-королю», да еще и под газом, все ясно, короче. — Ты понял? — спросил Юра, сделав паузу. — Я понял, мать его. Если горшочек спрятан в царские времена, вполне возможно, что в этом мире он спрятан был тоже. А раз друг нашего провалившегося нашел его всего несколько лет назад, значит, тут с большой вероятностью горшочек так и лежит в деревенском доме. То-то Юра вспомнил об этом как раз тогда, когда речь пошла о чистом серебре. По его глазам я уже видел. Он видит, что я понял. Конечно, жить как кум-королю с горшочка серебра не выйдет, но даже если реализовать такое количество чистого серебра официально через управу, это получится примерно как мое полугодовое жалование в патрульных силах. А если неофициально, например, в гидрострое или Ладоге, то раза в два больше. И даже на двоих это выйдет нехило. А за такие дела надо браться минимум вдвоем. Деревенский дом явно не в черте города. Вопросов на самом деле всего два. Где дом, в котором спрятан горшочек, и кто еще знает о кладе? Причем оба вопроса серьезные. Второй, пожалуй, даже важнее первого. «Знаю, о чем думаешь!» Юра внимательно и совершенно трезво поглядел на меня, долил себе пиво, отставил пустую бутылку. «Слушали этот треп двое, я и Горын. Но до дому...» Парня вел я. И именно там я переспросил, что за деревня. Горын вообще не проявил интереса, он пьяных насмотрелся не меньше, чем я. Горына я знал шапошно. Мрачноватый и недалекий тип, лет 30 с небольшим. Надо сказать, он вообще интерес мало к чему проявлял. Даже вроде по бабам не особо шлялся, хоть и жил один. Но зато отличный стрелок и исполнительный, потому и попал в мобильную группу. Есть вероятность, что он действительно не придал рассказу значения. Строго говоря, Юрка его знает намного лучше, чем я, а значит, мнению его можно доверять. Тут вообще все друг друга знают. Думаю, так было и до войны, когда народу в городе жило втрое больше. На одном конце чихнешь, на другом скажут «будь здоров». «И что за деревня?» «Волково. Хорошее названиеце, правда? Это на юг и потом в сторону от реки, примерно поровну. Всего километров 20. Дом приметный, напротив сгоревшей церкви». «Вашу мать, что ж меня эти волки всюду преследуют-то, а? Хоть фамилию меняй. А с другой стороны, деревня название не зря получила. Волков, небось, в окрестных лесах было хоть отбавляй. Впрочем, почему было?» «На твоем козелке? А то! Я по ночи не предложил. Ну как, ты в деле?» «В деле ли я? Естественно, в деле. Именно с таким долбанутым, как Юрка, дело выгорит. Вот Юрец знал ведь, что я соглашусь. Засветил бы он иначе название деревни и ориентир. Да черта с два. Не зря мы с ним уже дважды за год выбирались на авантюры, хоть и попроще. А то! Мы стукнулись бокалами, Юрка хлопнул на стол потасканную сложенную карту, явно довоенную. И где нашел, а? Хотя у них в мобильной группе чего только нет. Начальство-то у нас, по сути, одно, Большаков, хотя и сферы чуть различаются. «Вот, смотри!» — Юрка ткнул пальцем в дорогу. «Выезжаем через Южный КПП. Проблема у нас одна — проскочить военчасть и пороги. Потом легче!» Его палец переместился по карте. «Бор вроде пустует, за ним дорога уходит от реки. Там по пути всего одна деревня — Морозково. Лес и лес. Места глухие, люди туда 100 лет не забирались». «Юр, погодь!» — прервал я приятеля. «Ты понимаешь, что туда без серебра и автоматики по-любому лучше не соваться?» Впрочем, Дьяченко ничуть не смутился. Улыбнувшись во весь рот, сдернул с подоконника газету, под ней оказался ни много ни мало Томми Ган, древний американский автомат. «Нифига себе! Хитер-монтер! Такие штуки я в городе особо не вижу. Судя по всему, их не так много. Хорошо живет мобильная группа. А откуда такой раритет?» «Шутишь? Оттуда же, откуда твой 1911? В железнодорожной охране они использовались в войну. Ленд-лиз почти не шел в боевые части, так что на складах встречаются. Твой? Казенный. С правом ношения. Так что автоматика есть. Серебро в загашнике тоже найдется. И ты ведь не пустой». «Ну да». Что оставалось, кроме как согласиться? «Так вот, я прошерстил сводки. Капитально прошерстил, в том числе отчеты колледжа. Известия о том, что в тех местах окопалось что-то нехорошее, нет. Это, само собой, не значит, что там чисто, но овчинка стоит выделки. Однозначно». «Стоит, стоит, еще как стоит. Конечно, сейчас не автобаны, но даже на скорости 20 км в час это около часа в одну сторону. Автомат, карабин, несколько пистолетов — все шансы есть. Если нормально проскочим аномальную зону на выезде из города, дальше будет опасно лишь зверье. Могут быть оборотни, да, но это зло уже привычное. Это не долбанутый туман на болоте. Козелок у Юрки ухоженный, зверь машина и пройдет в любую попу мира. А тут и дороги есть, ну, условно есть, хотя по ним лет 30 толком и не ездили. Так, стоп. Еще один важный нюанс. Чуть было не упустил за подкатившей эйфорией. Все выезды, ну, почти все, через аномальные-то места точно сопровождают колдуны. Даже не как ударная сила, хотя, как я погляжу, в нынешней поездке и без этого не обошлось, а скорее как своеобразный радар. Потому что никогда не знаешь, откуда прибежит или прилетит. И автомат, заряженный серебром, не факт, что поможет. И никакие отчеты колледжа задницу не прикроют. Юр, ты хочешь сказать, мы сунемся туда без смежников? Смежники — словечко местное. Кажется, в советское время так называли работников одной сферы, но разных направлений. Строго говоря, смежники — это, скажем, я и Юра, но тут слово прицепилось именно к колдунам. «А ты хочешь, чтоб вместе с нами поехал смежник?» Откровенно издевательски ухмыльнулся Юрка. «Вот не хочу. Видимо, это заразно, потому что местных колдунов откровенно недолюбливают. Еще бы. Понять, что твои дети умеют то, что находится за гранью твоего восприятия... Тема отцов и детей в здешнем обществе раскрыта на все 100. Раскол между стариками, а точнее, довоенным поколением и молодежью, вряд ли где-то еще может быть настолько глубоким. Потому и колдуны в здешнем обществе стоят особняком. Вроде и есть во всех сферах, и не обойтись без них, но вроде и народной любви к ним особой нет. Теоретически я вообще к здешнему обществу не отношусь, но подобное отношение въедается в мозг. А может, я уже и часть этого общества, потому что ассимилировался, не как та же Вероника. «Не хочу!» — сказал я банальную фразу, отхлебнув пиво. «А есть варианты?» «Есть, иначе какой смысл огород городить?» И Дьяченко с видом фокусника, вытаскивающего из шляпы резинового кролика, выставил на стол 2 прозрачных шара, размером с кулак, каждый на аккуратной, точеной подставке из металла. «О!» Что-то Юрец сегодня удивляет и удивляет. Я взял ближний шар, будто чуть кольнуло пальцы. Не особо тяжелый. Повертел, поставил на место. «Что это?» «И не спрашивай, как я это добыл. Это датчики. Один на нечисть, второй на физическое движение, в радиусе 100 метров. «Охренеть!» «Радиоэлектроники тут толком нет, потому сделать подобное могут всего в одном месте, в колледже. И эта штука круче плиток и холодильников, потому что, как говорят в моем мире, вещь двойного назначения. то есть может использоваться и в военных целях. Это посерьезнее пулемета в личном пользовании. Но ведь это значит... По спине пополз холодок. Если нас застукают с этим, пинок под зад из города с большой вероятностью. — Ну, тром чую, жим-жим! — ехидно поинтересовался ОМОНовец, попивая пиво. — Не дрейфь, штука вполне официальная. Сертифицирована на город, не ворованная. Но откуда взял, не спрашивай, все равно не скажу. И не болтай, само собой. — Откуда, откуда? С колдунами сам Юрка не в ладах, как и большинство других. Значит, подобные штуки получил их отдел по официальной линии. Спереть же что-то у колдунов нереально. На все маломальски значимое ставится метка владельца, и вещь будет жутко фонить при любой проверке. Даже просто при проверке патрулем, как у меня вчера после работы. Строго говоря, это обычная услуга, которую можно заказать в колледже. Защита от воровства, любой может воспользоваться. Я сам не пользовался лишь потому, что у меня нет ничего ценного, кроме разве что стволов. Получается, раз шарики сертифицированы на город, они считаются законным у любого, кто зарегистрирован в вокзальном. А вот если их обнаружат в руках, скажем, жителей гидростроя, у того будут проблемы. Да, многого я не знаю, оказывается, о нашей базе, и не только о ней. Юрка верно сказал, болтать у нас тут не принято, особенно если колледж замешан. Да я и спрашивать не буду. Меня немного отпустило. Глотнул пиво, кивнул, и Юра убрал шарики. Но зато теперь точно ясно, выгорит. Должно выгореть. И когда ты предлагаешь... Ты ж сегодня суток. Тогда у тебя еще два выходных. Хоть завтра. Я тоже свободен. Завтра? Можно и завтра. Это лучший вариант. Тогда день останется на то, чтобы оклематься перед сменой. Вот только с пивом тогда надо прекращать. Давай завтра. Припечатал я ладонью по столу. Вот только пива хватит. — Да не вопрос! — легко согласился приятель. Открыл холодильник, в котором хорошо были видны еще бутылки с пивом, но достал не их, а сверток. — Тогда с утречка и выйдем, часов в 6, аккурат перед рассветом. У нас будет 12 часов, должны уложиться, не? — Уложимся, — кивнул я, и ОМОНовец развернул сверток, в котором оказались колбаски. Поставил на плитку чайник. — Давай-ка пожуем и обмозгуем детали, а потом баиньки. —